Глава 23. Местные верховые ящеры сильно не нравились Артему. Они имели костистый острый хребет, из-за чего на седле тоже был выступ, сидеть на котором оказалось очень неудобно, особенно мужчине. Да и женщинам постоянное давление на пах вряд ли могло понравиться. Странно, неужели нельзя было придумать седло поудобнее? Юноша попытался представить, какими они должны быть, но быстро понял, что не знает. Для этого, наверное, нужен опытный кожевник, или как там еще называется подобный ремесленник. Шестой день караван двигался по торговому тракту, минуя множество небольших селений, ничего интересного в которых Артем не обнаружил. Если бы он знал, куда перемещаться, то перенес бы всех туда без проблем. Проверил, что телепортация, смещение пространства и скольжение по нитям работают на Илтане. Хотя последние выглядели несколько странно, словно скрученные жгуты. Поэтому использовать их было рискованно. Перемещение на короткое расстояние отдалось бы острой болью во всем теле. Зато с телепортацией и совмещением пространств никаких проблем не было. Жаль только, что перемещаться можно только в место, где ты либо бывал сам, либо кто-то передал тебе его достаточно подробный ментальный образ. Артем сожалел, что совсем не уделял времени менталистике, иначе смог бы считывать нужные образы прямо из памяти воительниц. Но, к сожалению, этого он не умел. Хорошо еще, что скучать было некогда. Слишком многое надо было осваивать. Слишком большое количество знаний оставались чисто теоретическими, только загруженными в память импланта. И теперь юноша пытался разобраться в этом ворохе информации. Что-то получалось, что-то нет, но на каждом привале он отходил в сторону от лагеря и тренировал новые боевые заклинания, не обращая внимания на ошарашенные лица воительниц, потрясенно смотревших, как разлетались в мелкий щебень целые скалы, вскипали или замерзали ручьи, воздушные смерчи, огненные драконы или земляные големы рушили все, на что указывал их создатель. Но особенно потряс женщин черный смерч на полнеба, закручивающийся над Артемом, в поднятые руки которого били оттуда разноцветные молнии. Молодой мастер меча и колдовства шестой день пребывал в караване, и Тиата наблюдала за ним с неизбывным интересом. За первые два дня через его кибитку прошли все воительницы клана, и все в процессе орали, как дикие кошки во время течки, испытав нечто такое, чего не испытывали еще никогда. Чужак без проблем делал вещи, которые считались невероятно постыдными и запретными. Заставить их делать даже рабов никакими пытками было нельзя. Они умирали, но все равно отказывались. Это поражало госпожу воинов, но она предпочитала помалкивать, пользуясь представившейся возможностью получить редкое удовольствие. Тем более, что в ней и еще 13 ее девочках, включая наследницу, зародилась новая жизнь, которую следовало уберечь любой ценой. Амулеты, имевшиеся у каждой уважающей себя женщины Илтана, изменяли цвет в их руках, сообщая о беременности. Весь следующий после сражения день караван провел в лагере, двинувшись дальше только на утро. И почти все это время воительницы одна за другой, а то и по две или три, бегали в кибитку мастера, пока он не сказал, что хватит, после чего сразу уснул. А проснувшись, сел в странную позу, перекрутив ноги, и что-то сделал, из-за чего иссушающее душу постоянное желание внезапно исчезло, после чего большинство воительниц сразу успокоилось. Однако ни одна отказываться от возможности получить еще немного необычного удовольствия не собиралась. Главное, что прежней нестерпимой жажды не стало, и добился этого каким-то образом чужак. Тиата была в своих выводах полностью уверена. Невзирая на это, по ночам она посещала кибитку мастера и брала все, что он готов был отдать, поскольку хорошо понимала, что ничего подобного ни с одним другим самцом у нее в жизни больше не будет. Утренние тренировки молодого мастера поражали. То, что он творил с мечами и другим оружием, казалось чем-то невероятным, непредставимым. За его движениями нельзя было уследить. Он словно размазывался в воздухе, становился призраком. А уж творимое им колдовство... Театра поежилась, глядя, как в воздухе схватились два смерча – земляной и водяной. А затем их оба накрыл огненный, превратился в шесть себе подобных и выжег целый холм, превратив его в озеро лавы, в которую потоками били опаловые цепные молнии. Но более всего поразило госпожу воинов мгновенное перемещение молодого мастера к дальним холмам и обратно. А потом, вскользь оброненная им фраза, что если бы он хоть раз побывал возле Шинтара или Интара, то легко перенес бы туда весь караван. Это было бы очень здорово. Тиате казалось, что ничего еще не закончилось, и вскоре их встретит новая засада. И хорошо бы такая, с которой получится справиться с помощью чужака. А то пошлют целое войско в сопровождении пары десятков шаманов, а то и жрецов Карса. Что тогда? Только гибнуть? Она не была уверена, что молодой мастер одолеет стольких противников. Через час после того, как Артем закончил тренировку, караванщики позавтракали и двинулись в путь. Юноша, решив не мучиться на неудобном седле, поскольку опасался остаться без наследства, предпочел ехать в кибитки. Однако к нему туда сразу же забралась Тиата, которой пришлось уделить внимание. Но она, слава Всевышнему, получив свое, быстро отстала. Остальных он попросил подождать до вечера, и девушки с разочарованными вздохами покинули кибитку. Госпожа воинов наблюдала за этим с явно заметной иронией, посмеиваясь себе под нос. «Мне нужно как-то отловить пару жрецов этого вашего Карса», обратился к ней Артем. «По связи с ними я сумею отследить его самого». «А что ты сможешь сделать с Богом?» – удивилась женщина. На «ты» юноша позволил ей называть себя сразу после того, как впервые с ней переспал. После этого смешно было бы соблюдать ненужные церемонии. Однако это касалось только самой Тиаты, наследницы Элессы и двух особо понравившихся юноше воительниц Орны и Киаты. Остальным госпожа воинов велела соблюдать дистанцию и проявлять должное уважение к мастеру меча и колдовства. Что они и делали, разве что всеми силами стремились оказаться в его кибитке. Однако это Артема совершенно не смущало, постепенно став привычным. Какие интриги, наивные с его точки зрения, порой устраивали девушки, чтобы продвинуться в очереди вперед. Иногда он с трудом сдерживал смех, но сдерживал, не желая обижать воительниц. Они очень нравились юноше своей непосредственностью, особенно Тиата, Орна и Киата, которых Артем охотно принял бы в свой клан, чтобы они всегда были рядом. Но это, наверное, невозможно. У них есть долг перед своим родом. Поэтому Артем пользовался тем, что девушки пока здесь и в любой момент готовы ему отдаться. Точнее, взять. Местные воительницы были крайне активны в этом вопросе и обычно брали инициативу в свои руки, что ему очень нравилось. «Многое», — усмехнулся юноша и растянулся на подстилке, решив подремать. Тиата некоторое время смотрела на него, после чего выбралась наружу и вскочила на своего ящера. Насколько понял Артем, в большинстве городов-государств Илтана царил махровый матриархат. Мужчины не имели вообще никаких прав и были большей частью рабами. А если и не были, то все равно покорно выполняли приказы своих повелительниц, хотя некоторые вещи они, похоже, отказывались делать, даже под страхом смерти. Иначе не удивлялись бы так местные девушки привычным для любого земного мужчины приемом в постели. Впрочем, разбираться в социальном устройстве илтанского общества Артем никакого желания не имел. Он стремился поскорее уничтожить культ Карса, а его самого сослать, чтобы не гадил всем вокруг. Очень уж этот божок напоминал призраков своей самоуверенностью и бесцеремонностью. Надо же, люди – земляные черви, обязанные жить в землянках и поклоняться наглой твари, не смея себе даже дом построить. За нарушение заповедей, по рассказам Тиаты, могли камнями забить или в яму с прутьями Мерсека бросить. Артем не заметил, как уснул. Разбудил его какой-то странный шум. И юноша поспешил выбраться наружу. Караван находился перед стеной какого-то большого поселения, возможно, даже города. Хотя нет, для города оно маловато. Население здесь вряд ли больше 5-6 тысяч человек. Ну, может, 10. «Где это мы?» – подошел он к Тиате. «Почти добрались до места», – ответила та. «Это пограничный город Шинтара, Кейрат. Почему он такой маленький?» «Маленький? Да здесь 7000 человек живут. В моем родном городе, Санкт-Петербурге, больше 5 миллионов населения», — усмехнулся Артем. На это воительница только покачала головой. Она не могла представить себе такого города. Это какого же он размера и как его защищать в случае нападения? В ее родном Интаре жило около 50 000 человек. И он считался огромным. В Шинтаре немногим меньше, 45 тысяч, если не считать 9 других городов, в каждом из которых проживало еще по 5-6 тысяч. Впрочем, вокруг Интара таких городов-спутников вообще было 18. Потому он и считался самым богатым и сильным из всех. Род Готхат владел им больше 300 лет и расставаться с властью не собирался. Но против 30 городов, которыми владели жрецы Карса, Интару в одиночку не выстоять, поэтому и было отправлено в Шинтар их посольство. На въезде в город караван встречала группа воительниц в черненых кольчугах и крылатых шлемах. Их возглавляла статная, не слишком красивая женщина с насмешливым взглядом серых глаз, с жестким лицом со шрамом на щеке и золотистыми волосами, уложенными на затылке узлом. «Кейтара!» — спрыгнула с ящера Тиата, едва завидев ее. «Ты здесь?» «Здесь!» — отозвалась Шинтарка, тоже покидая седло. Они сблизились и обнялись. Некоторое время стояли молча. Затем Кейтара негромко сказала. «Узнала, что ты возглавляешь посольство и не выдержала. Выдвинулась навстречу. Давно не виделись?» «Ну, не я, а племянница», — усмехнулась Тиата. «Ой, не капай мне на мозги. Что может решать 18-летняя девчонка, да еще и такая непоседливая, как Элесса? И как у Элоры такое уродилось, не понимаю». «Это ты зря. Девочка понемногу умнеет, учится принимать ответственные решения». «Элесса?» — вздернула брови вверх Кейтара. «Неужели? Слава всем богам! После того, как чуть не погибла, из-за своего длинного языка начала задумываться», — рассмеялась Тиата. «Чуть не погибла?» — удивилась командующая стражей Шинтара. «А что случилось?» В этот момент она заметила Артема и даже споткнулась от неожиданности. «А это что за самец и что он в твоем караване делает?» «Самец?» Как-то странно усмехнулась госпожа воинов. «Ты бы передала своим девчатам, а то я твоих головорезок знаю, чтобы не вздумали его оскорблять, пока мы беседовать будем». «Это почему еще?» Растерянно посмотрела на нее Кейтара. «Ну, поимеют его девчонки, заставят ублажить себя разными интересными способами. Так от самца не убудет?» «О! Он охотно сделает даже то, от чего последние рабы отказываются. Но только потому, что ему это нравится, хохотнула Тиата. Но не дайте боги вам попытаться его принудить, а тем более оскорбить. Объясни, потребовала командующая стражей. Мастер меча и колдун невероятной силы, стала серьезной госпожа воинов. На нас в 6-дневных переходах отсюда напали гархи. 3 полных сотни с шаманом во главе. Нас было 68. Половина моих девочек там и легли в первые полчаса. Мы готовились уже к гибели. На всякий случай кинжалы приготовили, чтобы живыми степнякам не достаться. Но тут из воздуха возник этот молодой мужчина и перебил их. Да, я подчеркиваю, мужчина, а не самец. Сначала он треть гархов просто перерезал, как щенят. Потом потоком опаловых молний сжег шамана и всех остальных. После этого исцелил раненых почти мгновенно. Орне, над которой степняки поизгалялись, живот вспороли и кишки вырвали. Новые вырастил. Потом дух мертвого шамана вызвал и допросил. «Ну как, Кейтара, ты все еще думаешь, что это обычный самец?» «Нет», — протянула та, задумчиво оглядывая молодого мастера с интересом изучающего город и горожанок, останавливая взгляд на самых симпатичных девушках, особенно пониже спины. «Кобель! Еще какой!» — улыбнулась Тиата. «Ты подобных никогда не встречала. Всех наших девочек в караване поимел. Всех, понимаешь? Но ни одна против не была. Наоборот, готовы были на все, чтобы в очереди в его кибитку продвинуться. Почему? Вижу, не понимаешь. Хорошо, объясню. Ты меня знаешь. Многие говорят, что я холодна как лед в этих вопросах. Но к нему в постель запрыгиваю, как впервые влюбившаяся молоденькая девчонка. Такого удовольствия, как с ним, я никогда в жизни не испытывала. Но не это самое важное. А что тогда? Он колдун. Мать его!» Хлопнула себя ладонью по лбу командующая стражей. «Ты права. Это самое важное. И?» «Да», — с улыбкой положила себе руку на живот госпожа воинов. «И не я одна. Почти половина моих девочек, включая и Лессу. Остальные каждую ночь изо всех сил стараются». «Ну вы, заразы!» — расхохоталась Кейтара. «Я бы тоже не отказалась». «Подойди к нему и пригласи. Вряд ли откажет. Он именно таких женщин, как мы с тобой, любит. Строгих, жестких и фигуристых», — пожала плечами Тиата. «И чтобы инициатива полностью с нашей стороны была, только ласковая, без оскорблений и насилия. Их мастер не прощает. Мне по его настоянию пришлось и Лессу приказать вожжами выпороть. Так она теперь как шелковая». «И Лессу?» — не поверила командующая стражей. «Наследницу? Вожжами? А что и Лора скажет? Одобрит, когда узнает, за что», заверила госпожа воину. «Дурочка из-за своего длинного языка едва жизни не лишилась. Причем мне же пришлось бы ее казнить мерсеком». Ее прервал какой-то шум. Старые подруги обернулись, и Тиата весело рассмеялась. Произошло то, чего она и ожидала. Кейтара не успела предупредить своих наглых девчат. Еще бы, крылатая стража, элита! Они увидели свободно разгуливающего ничейного самца и решили поразвлечься. Вот только не на того нарвались. Как потом выяснилось, поначалу молодой мастер в том же стиле отвечал зубоскалкам, пока одной это не надоело, и она не велела ему ложиться и быть готовым делать все, что прикажут. Чужак в ответ рассмеялся, сказав, что совсем не прочь, но только по собственному желанию. Заставить его не сможет никто и никогда. Наглая воительница заверила, что она де заставит, на что он ответил: «Попробуй». Она и попробовала хлестнуть мастера плетью, после чего закономерно огребла. Была нещадно бита ногами и ножнами меча по ягодицам, после чего магией вздернута в воздух, где и повисла, беспомощно дрыгая ногами. Остальным воительницам тоже досталось на орехи, когда они попытались помочь пострадавшей подруге. «Ну что, успокоилась?» — весело спросил Артем у продолжающей вырываться из плетения воздушной магии рыжей веснушчатой воительницы. Ему эта бессовестная, шебутная девчонка очень понравилась. Мало в ком бывает столько огня и задора. «Убедилась, что я тебе не по зубам?» «Убедилась», — хмуро ответила девушка. «Отпусти!» «Отпущу! И если действительно хочешь всего того, что говорила, то я в твоем полном распоряжении, по собственной воле!» С этими словами Артем осторожно опустил рыжую на землю. Она поспешила вскочить на ноги и отряхнулась, как кошка, попавшая под дождь. После чего подошла и негромко спросила: «Правду говоришь?» «Да», — кивнул юноша. «Сейчас Тиата на переговоры пойдет, и я освобожусь. Но с девчонками из нашего каравана сама договаривайся. У них на меня очередь. Хотя тебя с подругами я бы и без очереди пропустил». «Любишь новых женщин?» – беззлобно усмехнулась рыжая. «Меня и Саны кличут. Артем». «Никогда не видала колдунов такой силы», – покачала голововой девушка. «Тебя бы так гоняли, как меня, наставники», – скривился юноша. «По 20 часов в сутки, прерываемые только медитациями для отдыха. А все остальное время – тяжелый ритуал. То еще веселье, скажу тебе». «А пойдем к нам в казармы, в гости», — хитро прищурившись, предложила Исана. «У нас там много красавиц. Тебе понравится, раз ты на все готов. У наших девочек фантазия буйная». «Там поглядим», — усмехнулся Артем, прекрасно понявший маленькую хитрость шантарки. «Может и понравится. Я...» Договорить ему не дал яростный стук копыт. К городу галопом неслись несколько всадников. Землянин не думал, что местные ящеры способны так быстро скакать. Он подождал, пока они подъедут ближе, и подошел, чтобы узнать, в чем дело. Исана последовала за ним. Нахмурившись, уж она знала, что если гонцы так мчатся, то новости вряд ли хорошие. «Тревога!» – прохрипела буквально свалившаяся с ящера насквозь пропыленная женщина лет 30. «Гархи и карсониты, целое войско. Через 2 часа будут здесь». «А почему их раньше не обнаружили?» — мертвенно побледнела Кейтара. «Они словно ниоткуда появились. Колдунья заставы сказала, что жрецы их под пологом невидимости скрывали». «А она?» «Погибла, прикрывая наш отход», — ответила гонец. «Воды!» Тиата сорвала с пояса флягу и протянула ей, затем повернулась к подруге. «Это по нашу душу», — тоскливо сказала она. «Сейчас уже не важно, по чью», — отмахнулась командующая стражей. «Все, кто может держать оружие, на стены! Остальные бегите! Главное, детей увозите! Мы задержим гархов, насколько сможем!» «Вы про меня забыли, госпожа?» — обратился к ней Артем. «Я их встречу так, что мало не покажется. Для меня главное хотя бы 2 жрецов Карса живыми поймать. После этого все ваши проблемы, с ними связанные, закончатся. Поэтому прошу всем лучшим воительницам приказать во время сражения ловить жрецов. Да не нужно их ловить. В темнице Шантара 10 штук сидит», — пожала плечами Кейтара. «Если отобьемся, завтра они в вашем распоряжении будут. Только еще отбиться надо». «Отобьемся», — заверил юноша. «Но велите всем, кто не боеспособен, либо бежать, либо прятаться в глубоких подвалах. Я буду использовать высшую магию, может, даже магию смерти. А что жрецы есть, это хорошо. Это много времени мне сэкономит». «Зачем они вам?» — с недоумением спросила командующая стражей. «Через жрецов можно легко выйти на их бога», — со странной улыбкой ответил Артем. «А там я им займусь». «А что вы можете сделать богу?» — вытаращилась на него ошалевшая Кейтара. «Все, что пожелаю», — оскал юноши пугал. «Дело в том, что таких, как я, присылают в мир, чтобы судить нарушивших высшие законы богов и их подобных. Ваш Карс совсем обнаглел. Люди, создание самого Творца, для него земные черви, придется ответить за такую наглость. Он еще не знает, что я здесь, иначе бежал бы и прятался. Потому и хочу поспешить, чтобы тварь не ускользнула». Тиата и Кейтара смотрели на него широко распахнутыми глазами. До них постепенно начало доходить, с кем столкнула их судьба. Легенды об убийце богов по Илтану ходили издавна. Вот только мало кто им верил. Причем воительницы подсознательно чувствовали, что им сказали правду. И обеим стало страшно. От молодого мастера расходились волны пугающей холодной силы. От нее хотелось спрятаться, и женщины были рады, что эта сила на их стороне. Гархам и Карсонитам оставалось только посочувствовать. Офицеры забегали, раздавая команды. Особенно тяжело страже пришлось, выгоняя горожан из их домов. Многие идиоты не желали понимать, что нажитое имущество больше не имеет значения, что дело идет о самой жизни. Многих пришлось лупить тупыми концами копий, чтобы вытолкать из города. К сожалению, на Кейрат давно не нападали, поэтому котлов для кипячения воды и плавления смолы не нашлось, да и стены изрядно обветшали. «Что вы собираетесь делать?» — хмуро спросила Кейтара. «Как отбиваться?» «Подожду, пока войско подойдет к городу и обрушу на него сначала стихии, а затем магию смерти», ответил Артем, оглядываясь с высоты надвратной башни город. «Главное уследить, если они вон через тот овраг попробуют подобраться к стенам. Жрецы, мне Тиата говорила, сильные колдуны, обрушат стены на раз. И еще одно». «Что?» – подозрительно прищурилась командующая стражей. «После уничтожения степняков я сильно выложусь. Мне после этого понадобится с многими женщинами, с очень многими. Причем не только обычные вещи, но и те, что у вас даже рабы делать отказываются. Вы от этого зависите? Не совсем завишу, но это сильно помогает восстанавливаться», отрицательно покачал головой Артем, понимая, что даст тем самым козырь против себя. Но выбора не имел. «Я помощи не забуду». Кейтара довольно долго пристально смотрела на него, понемногу осознавая, что получить благодарность такого существа дорогого стоит, и ссориться с ним не нужно. Можно многое проиграть. Что ж, цена невелика. Девочки в казармах с радостью позабавятся. Да она и сама не прочь. Ни одной же Тиате колдуна или колдунью рожать. Ей тоже такого ребенка хочется. Шинтару дети колдуны пригодятся ничуть не меньше, чем Интару. Интересно, мастер не будет против оставить здесь своих детей, когда уйдет? Тиата об этом почему-то не подумала. Надо будет посоветовать ей не слишком распространяться о беременности, да и остальным девушкам то же самое приказать. Особенно и Лессу трудно будет заставить держать язык за зубами. Слишком любит хвастаться. Вдалеке показалась темная туча, текущая по холмам к городу. Верховое войско. Оно приближалось неотвратимо, словно цунами, о которых рассказывали уроженцы прибрежных городов. Не прошло и получаса, как Кейрат оказался полностью окружен. Горхов и Карсонитов оказалось раза в три больше, чем сообщали гонцы. Артем молча изучал готовящихся к штурму степняков. Он искал, где стоят шаманы и жрецы, которых следовало уничтожить в первую очередь. Остальные не столь опасны. Далеко не сразу он увидел их на небольшом холме, слегка в стороне. А увидев, бросил сканирующее плетение и очень удивился, когда оно словно растворилось в кипятке. Кто-то там кастовал сложную многоуровневую защиту, спешно создавая плетение за плетением. На пробу Артем запустил цепную молнию, но она скатилась с этой защиты, никому не повредив. Он что, бессилен? Не поверив в это, странник принялся швыряться заклятиями все большей мощности. Но это не помогало. Защита шаманов стояла как вкопанная, только слегка подрагивала от его ударов. Это что же получается? Они пришли именно за ним и уже знают, как обезопаситься от его магии. Что-то странное. И юноша создал пространственный вихрь, завязанный на нити, тем самым грубо проломив защиту. Вот только в ответ ударил столб первородного пламени, который Артем едва отбил и мысленно заорал, зовя на помощь судью и всех, кто его слышал. Случившегося после этого не ждал ни он сам, ни кто-либо другой, в том числе и жрецы Карса. В воздухе над холмом, где они собрались, внезапно вспыхнул белым светом разрыв в виде огромного креста, из которого вырвалось чудовище. Огромный, раза в полтора выше человека, черный кот с двумя хвостами. Он рухнул прямо на группу шаманов и в одно мгновение порвал их в клочья, поскольку защиту они восстановить еще не успели. А затем столь же легко расправился и со жрецами, в панике порскнувшими в разные стороны. Но это им не помогло. И кот продолжил кровавую жатву, каким-то образом поняв, что это враги его компаньона. Не прошло и 5 минут, как на холме не осталось никого живого. И чудовище ринулось к городским стенам сквозь ряды кочевников. При виде него забывающих о войне и бегущих, куда глаза глядят. «Путник!» – радостно заорал Артем, махая Карайну, на что тот взревел так, что присели не только кочевники, но и воительницы на стенах. «Не стрелять! Это мой фамильяр! Он пришел на помощь!» Что такое фамильяр, Тиата и Кейтара не знали, но спрашивать не стали, не до того сейчас. Только отослали гонца к лучницам, чтобы те, не дай боги, не подстрелили кота. А то молодой мастер еще раз гневается. Путник без проблем достиг стены, взобрался на нее и облизал лицо Артема, на что тот только зафыркал. Затем Карайн быстро пересказал случившееся на Петрограде за последние дни. «Значит, они сейчас там, откуда ты сумел прорваться сюда благодаря нашей связи?» — спросил юноша. — Да, — ответил путник. — Думаю, Керриан тоже скоро будет здесь. Он бросал мне вслед какие-то плетения. Я их как щекотку ощущал. — Ну, будет так будет, — кивнул Артем. — А я пока займусь этими. Защищать их больше некому. Спасибо, дружище, что шаманов со жрецами порвал. — Не за что, — проворчал Карайн. Молодой странник сформировал над городом область пересечения стихий. Там возник черный грозовой фронт, куда он добавил магию смерти, после чего сформировал 2 десятка зародышей цепных молний и запустил их. Из мгновенно набежавших черных туч ударили потоки опалового огня, очень быстро превратив завизжавших и запричитавших степняков, никогда не сталкивавшихся с таким ужасом, в невесомый серый пепел. Не выжил никто. Некому оказалось рассказать жрецам о проигрыше. Они могли бы успеть что-то сделать, но красаниты ничего не знали и спокойно ждали известий о победе и уничтожении неизвестного колдуна, помешавшего им расправиться с посольством Интара. «Ну вот и все!» Повернулся Артем к стоящим с открытыми ртами Тиате и Кейтаре, ошалевших от такой картины. Распорядитесь накормить моего фамиляра мясом вдоволь. Он полностью разумен. Путник, тебя накормят и покажут, где отдохнуть. Потом поговорим. Ну, а мне? Я уже говорил, что мне будет нужно. Да, уважаемый мастер, все сделаем. Тихо поклонились взявшие себя в руки женщины, поглядывая на юношу с откровенным страхом. Наверное, я схожу в гости в казармы, к Исане. Так будет лучше. Он кивнул на снявшую шлем рыжую девчонку, стоящую на краю крепостной стены с потерянным видом. Она приглашала? Наших девочек, повернулся Артем к госпоже воинов, тоже туда присылайте. Да и сами вместе с подругой приходите. Как прикажете, снова поклонилась она, все еще пребывая в ступоре от столь легкой победы. Никто из горожан и ее воительниц не был даже ранен. Командующая стражи хотела было что-то возразить, но Теата дернула ее за рукав и глазами показала, что лучше промолчать. Та не стала спорить, только кивнула. Артем усмехнулся, взял изумленную Исану за руку и повлек ее в сторону спуска со стены в город. Рыжая покорно следовала за ним, по дороге говоря всем встречным подругам, чтобы срочно собирали стражниц в казармах и местных, и приехавших с Кейтарой. Сказать что-либо против этому могучему колдуну она не решалась. Да и не хотела, если честно, предвкушая предстоящее удовольствие. Успела расспросить девушек из интарского каравана, невзирая на нападение, и примерно знала, чего ожидать. Так что пусть будет, что будет. А завтра она решит, что дальше. Почему-то рыжей девушке казалось, что ее судьба отныне навеки связана с молодым колдуном.